Глава первая. Полгода спустя. Демьян казался королем среди плебеев. Он остановился в дверях, загораживая проход, но никто не решился подтолкнуть его вперед. Входящие затихли, дожидаясь, пока он оценит атмосферу бара. Вообще-то для оценки достаточно одного взгляда. Бар не представляет из себя ничего выдающегося, типичная подвальная дыра с трубами под потолком и поддельными автографами на стенах. Логика проста. Если сэкономить на освещении, то и на уборку не придется тратиться. И в баре не видно, какую гадость тебе наливают. Кому-то из золотой молодежи заплатили за пиар, и они провозгласили бар модным. Братец безнадежно расходит в такое место. У входа висит потертый плакат. «Добро пожаловать на конкурс «Весна русского шансона».» Демьян брезгливо поморщился, но шагнул-таки вперед и стряхнул куртку с плеч. В подвале отвратительная духота, запах забродившего алкоголя и разгоряченных тел. Проходившая мимо официантка замедлила шаг, зачарованно глядя на Демьяна. Он усмехнулся. Татуировка колючей проволоки на шее редко остается без внимания. Женщин тянет к плохим парням, потому что те не ищут мамочку, сами о себе заботятся и дарят острые ощущения. Татуировки плюс фигура спортсмена — вот вам и плохой парень. Демьян терпеть не может стереотипы, но в последние дни ощущает себя не просто плохим, а глотнувшим отравы. Время пролетело слишком быстро, и агентство отца теперь принадлежит ему. Пришлось-таки вернуться в родной город и окунуться в такое дерьмо, что... Яд брызжет из Демьяна во все стороны. Брат умолял его прийти в бар и познакомиться с Дарси. Наивно он пытается доказать, что они семья. Вот теперь и поплатится за то, что выкурил Демьяна из конуры. «Наконец-то!» — Кирилл вынырнул из толпы и потащил Демьяна к столику у сцены. «Мои друзья хотят с тобой познакомиться, и Дарси тоже. Ты слишком долго от нас спрятался. До сих пор не могу поверить, что ты даже на похороны не приехал. Не забудь. Мы сказали, что ты болел». «Я умер. Не выделывайся. Дарси очень волнуется перед выступлением. Постарайся ее поддержать». Демьян сжал зубы с такой силой, что щелкнула челюсть. «Его бы кто поддержал для разнообразия. Спасибо, что пришел». Кирилл улыбнулся и похлопал его по плечу. У брата слишком искренняя улыбка, да и весь он. В глазах все мысли прочитать можно. 9 лет разницы, как непреодолимая пропасть. Кирилл обожал Демьяна с детства. Еще сидеть не научился, а уже тянулся к старшему брату и пищал от восторга. А когда пополз, то сразу к двери ждать его прихода. Первым его словом было «мян» вместо Демьяна, а вторым «бат». «Брат», типа... Кирилл обожал его, боготворил, и от этого у Демьяна раскручивалось что-то внутри, что-то злое и в то же время тягуче нежное. Хотелось защитить брата, наивного, правильного, верящего в добро. Вот и появилась такая возможность, потому что Кирилл не подозревает, в каком они дерьме. Бизнес на грани краха, а он ни о чем не знает, и при этом ведет себя так, словно рад отцовскому завещанию. Повел бы себя как мужик, вызверился от обиды, что агентство досталось ему. Он уже несколько лет как вылизывает отцовскую задницу, а тут такой поворот. Так нет же, брат улыбается, радуется, как беспечный щенок. Дескать, понимает, почему отец предпочел Демьяна. И от этого мутит. Выкрикнуть бы во весь голос, в какое дерьмо они попали благодаря папочке, но язык не поворачивается. Он, как Кирилл, психанул с отцовской любовницей. Как позвонил Демьяну 1,5 года назад, так и спрятался в загородном филиале и не высовывался. Типа у них там аврал. А Демьяну пришлось разбираться с любовницей ее папашей по телефону, почти месяц провозился. Как и ожидалось, у ее любви имелась цена в размере 2-комнатной квартиры и внушительной суммы денег. Зато удалось избежать огласки, хотя это было не так-то просто, особенно когда Нина, последняя жена отца, вознамерилась выцарапать девчонке глаза. Однако завещание Нина не оспорила, не иначе как догадывается, что дела плохи. Кирилл и в детстве прятался от проблем, предпочитал видеть мир хорошим. И с отцовским подарком, гнилым бизнесом, не справится, не выдюжит, сорвется. И отец об этом знал, поэтому изменил завещание. И Демьян знает, поэтому молчит. «Знакомься, это мои друзья. С именами разберемся по ходу вечера. Прошу любить и жаловать. Это мой брат Демьян». В голосе Кирилла такая гордость, что тошно. Золотая молодежь разглядывала Демьяна. У них влиятельные родители и богатый имидж, а у него бунт и тестостерон, и его это полностью устраивает. Ему не надо обвешивать себя дорогими шмотками и цацками, чтобы доказать свое превосходство. От друзей Кирилла это не укрылось. Мужчины расправили плечи, задрали рукава, показывая дорогие часы. Выпятили свое классовое превосходство над ублюдком Геннадия Еремина, которого тот вышвырнул на помойку, а теперь неожиданно сделал наследником. А женщины разглядывали Демьяна с восторгом. Хренов зоопарк. «Здравствуйте, Демьян. Я Олег Панин. Мы встречались несколько лет назад». Субтильный молодой человек протянул Демьяну руку. Тот задумчиво смотрел на предложенную конечность, решая, не сломать ли ее двумя пальцами. Просто так, в качестве показательного выступления. Почувствовав исходящую от Демьяна угрозу, парень убрал руку в карман. «Я пианист», — объяснил он краснее. «Обязательно быть мудаком, да?» — заворчал Кирилл. «Я ж просил». «А вы правда брат Кирилла? Вы ничуть не похожи. И у вас татуировки». Смутившись под пристальным взглядом Демьяна, девушка покраснела. «С татуировками не рождаются». «Почти», — без сарказма ответил он и сел на предложенное место. Соседка зачарованно смотрела на него. «Да и остальные дамы не отставали. Уж слишком он отличается от стерильного окружения, в котором их запирают родители. Мужчина не их класса, но с деньгами, наследник Еремина. Смотрят на него, как на диковинку, гадают, впишется ли он в местную богему. А он уже знает, что не впишется. Да и стараться не будет». «Кирилл сказал, что вы увлекаетесь спортом». Соседка беззастенчиво разглядывала его мышцы. «Да, сексом». Спутник соседки подпрыгнул на месте, но тут же сел обратно, нарвавшись на взгляд Демьяна. «Субтильным гуманитариям не выдержать конфронтации с демоном». «Брат увлекается единоборствами». Кирилл шлепнул Демьяна по руке. «Хватит!» Кирилл всегда и во всем старается быть хорошим. Ему необходимо верить, что Демьян лучше, чем кажется. И это бесит сильно. «А вам больно было, когда делали татуировки?» — не сдавалась соседка, пялясь на шею Демьяна. «Я плакал». Отвернувшись, он убил брата взглядом. Тот затряс головой, умоляя не грубить. «Девчонке всего лет 20, стыдно ее мучить, но нарывается же. Все они нарываются, а у Демьяна и так настроение штормовое». «У вас татуировки по всему телу?» Девушка вытянула шею, пытаясь заглянуть за ворот его футболки. «Да, и на члене тоже». Девушка хлопнула глазами еще раз, то ли представляла его член, то ли готовилась упасть в обморок. Демьян врал, но ему хотелось хоть кому-то бросить вызов, и друзья брата попали под руку. Да, это грубо и глупо, но Демьян и Еремин не видел причин хоть в чем-то себе отказывать. Пока он разгребает несусветное дерьмо, с наследством его лучше не трогать. И сегодня Кирилл это поймет. Мужчины не спешили заговаривать с Демьяном, они смотрели на него со смесью зависти и презрения. «А вот соседка пристала как герпес. Вы теперь работаете с Кириллом?» Демьян кивнул. «А раньше вы тоже занимались недвижимостью?» «Нет, движимостью», — криво усмехнулся Демьян. «Мотоциклами». Соседка округлила глаза. «Ворованными?» Демьян захохотал, но его смех оборвался, когда на место между ним и Кириллом приземлилась очередная отполированная Барби. Его охватила тоска. Резко потянуло к выходу. Он привык сам выбирать свое окружение и болтать с избалованными юнцами и глазеющими девицами противно. «Я так рада, что вы пришли. Наконец-то мы пообщаемся. Я столько о вас слышала». У Барби слишком радостный голос. «Хорошо, хоть руку не протянула, значит, не полная дура. А то так бы и сидела с протянутой рукой или со сломанной». «А я, детка, ничего о тебе не слышал». Демьян прикрыл глаза и вздохнул. «Вот-вот придушит обеих соседок одной рукой». «Урод ты, Демьян!» — зашипел Кирилл. «Это же Дарси! Моя Дарси!» «Очень приятно, его Дарси!» — насмешливо протянул Демьян, не глядя на девушку. «Если бы я знал, что ты будешь так себя вести, не стал бы тебя приглашать. А я когда-нибудь вел себя по-другому?» «Да. Когда хочешь, ты можешь быть нормальным. Веди себя прилично. У Дарси важное выступление. Она борется за место в полуфинале конкурса». Собравшиеся словно ждали этой фразы, заговорили все одновременно. Хвалили Дарси, обещали легкую победу. Девушка улыбалась, как обласканная кошка. Они с братом созданы друг для друга, оба идеальные, правильные, сахарные. «Кирюш, попробуй этот божественный коктейль. Если не понравится, я допью». «Хорошо, попробую. А ты возьми сок. После выступления сможешь выпить алкогольное». Небось, они трахаются вежливо и кончают, уступая друг другу очередь. Представив это, Демьян засмеялся, и разговоры сразу стихли. «Что еще?» — Кирилл поджал губы, не ожидая от брата ничего хорошего. Демьян не привык сдерживаться. Он заслужил право быть эгоистом и во всем себе потакать. Он начал жизнь без козырей и сыграл неплохую партию. В отличие от брата и его подружки, у него не было платиновых кредиток и отеческого плеча, да и материнского тоже. Он был насмешкой, презираемым ублюдком и сам пробился в жизни. Вполне возможно, что Кирилл — единственный в мире человек, который любит Демьяна. Но Демьян не ищет любви. Более того, он категорически против того, чтобы его любили. Иногда люди наказывают тех, кто их любит, потому что любовь обязывает. А Демьян не хочет быть кому-либо обязанным. Он ответил брату так громко, что его услышали за соседними столиками. «Вы и в постели такие же вежливые. Кончи первым, любимый. Нет, что ты, давай лучше ты, любимая. Ты у меня на первом месте». Побагровев, Кирилл вскочил на ноги. «Что ты себе позволяешь? Да ты вообще...» Демьян насладился бы хорошей дракой, но не с братом. Из него противник никакой. Не сдарся же драться. Бросив на Демьяна насмешливый взгляд, она обняла разозлившегося Кирилла и усадила на место. «Не злись, любимый», — пропела медовым голосом. «Скажи Демьяну, что у нас все совсем не так. Мы заранее составляем расписание, кто когда кончает, а заодно и в какой позе. Так надежнее». Остальные засмеялись, но не Кирилл, он все воспринимает слишком серьезно. «Не опускайся до его уровня», — проворчал он недовольно. «Что ты? Куда мне до его уровня?» — Дарси обожгла Демьяна насмешливой искрой взгляда. «Женщины твоего брата кончают через несколько минут после него, вернее, после его ухода. Смотрят, как он улепетывает от ответственности и доставляют себе удовольствие». Раздались робкие смешки, все ждали реакции Демьяна. Выдержав паузу, он улыбнулся. «Ладно уж, засчитаем Дарси очко. За смелость. Внутри отполированной куклы прячется мелкая засранка». Напряжение за столом развелось, только Кирилл хмурился. «Не надо, Дарс, ты только раззадоришь Демьяна. Игнорируй его, и он успокоится». Отчитав Дарси, Кирилл накинулся на брата. «Чем я заслужил такое отношение? Не моя вина, что отец оставил бизнес тебе. Не вымещай злобу на окружающих. Ты эгоист, всегда был и останешься. Я сожалею, что познакомил тебя с друзьями. И не трогай мою Дарси. Не трогай твою Дарси». Демьян ответил на вызов, но с ощутимой линцой в голосе, потому что тягаться с братом скучно, он слишком слаб. «Ну-ка, скажи, что ты сделаешь, если я ее трону? Оторвешь мне член?» «Оторву», — моментально отозвался Кирилл. «Похоже, он действительно готов постоять за то, что ему дорого». Дарси вцепилась в Кирилла, удерживая его на месте. «Не надо, Кирюша, он того не стоит». «Кто не стоит, член или я?» — усмехнулся Демьян. «Дарси, не отвечай», — приказал Кирилл. «Почему? Не стесняйся, Дарси. Если тебе есть что сказать про мой член, то вперед!» «Я предпочитаю менее избитые темы, не затертые другими до дыр». Если бы это была любая другая женщина, Демьян схватил бы ее, усадил себе на колени и доказал, что сколько ни три до дыр, у него ничего не сотрется. Уж он бы заставил ее замолчать. Любую женщину. Но не Дарси, которую Кирилл воспевает как нечто неземное и прекрасное. Демьяна тошнит от слюнявых восторгов брата, но он не собирается встревать в его отношения. И от Дарси он будет держаться подальше, да и она быстро научится к нему не лезть. Потому что он эгоист, живет для себя и плюет на остальных. Это его выбор, его жизнь, которая полностью его устраивает, вернее, устраивала до наследства и до возвращения в родной город. Теперь в нем полыхает ярость. И Кирилл – идиот, что не разглядел опасность. Демьяна лучше не трогать. Он как высоковольтный провод, убьет. Хмыкнув, Демьян поднялся с места. «Это было незабываемо». Кирилл яростно пыхтел, Дарси пожала плечами, спокойно, без вызова. Со сцены донеслась музыка, оповещающая о начале конкурса. Не оборачиваясь, Демьян вышел на улицу и хлопнул дверью. После подвальной духоты свежий морозный воздух леденил легкий. Демьян спешил прочь от брата с его безоблачной жизнью и сахарной подружкой. Кирилл считал отца безупречным. Даже узнав о любовнице, он не разуверился, наоборот, расстроился, что отца соблазнили и использовали. Так и хочется открыть ему глаза на закулисье отцовского бизнеса. Но Демьян молчит. «Почему?» – спрашивается, молчит. «Не потому ли, что однажды сбежал из города, оставив доверчивого брата боготворить отца? Не открыл ему глаза, а теперь поздно отматывать. Прошлое не изменишь». Выругавшись, Демьян ускорил шаг, взгляд зацепился за промокший плакат. «Конкурс. Весна русского шансона». Он затормозил так резко, что ботинки проехались по снегу, и он чуть не завалился на бок. Несколько секунд скрипел зубами, потом подошел ближе. Под заголовком список претендентов на место в полуфинале Дарси выступит второй. Со смаком выругавшись, Демьян развернулся и пошел обратно. Подтаявший снег выстрелил из-под ботинок ледяной крошкой. Затхлая атмосфера бара ударила в лицо. На сцене нарывался малолетка, вчерашний школьник, кося под бандита и мучая популярную блатную песню. Устроившись у стойки бара, Демьян ждал. Малолетка закончил выступление, и под жидкие аплодисменты с места поднялась Дарси. Демьян поневоле напрягся. Хотелось, чтобы Дарси его удивила, чтобы опровергла первое неприглядное впечатление. Почему-то казалось, что она сможет. Странное предчувствие, как сквозняк по коже. «Следующая участница конкурса — очаровательная Дарси», — объявил председатель жюри. Кирилл поцеловал Дарси на удачу. Они подходят друг другу. У девчонки острый язычок, а брат врожденный хороший мальчик. И это правильно. Закон физики — притяжение противоположностей. От их слащавого поцелуя Демьяна потянуло к выходу, но он заставил себя остаться. И уже через пару минут об этом пожалел. Дарси не грозил полуфинал. Пусть лучше сидит дома и вытирает носы отпрыском Кирилла. Куда делась засранка? На сцене стояла идеальная и вежливая Барби. Она даже разгладила подол платья перед тем, как начать выступление. И пела что-то заунывное и бесцветное, городской роман, кажется. И голос у нее средненький. Зрители аплодировали. Но не пению, а тому, как подпрыгивала грудь Дарси при движениях. Неплохая, кстати, грудь, хотя и маловато. Зевнув от скуки, Демьян покинул бар во второй раз. Дарси заинтересовала его на пару минут, но, увы, показалось.